эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Прогноз социально-экономичного развития Беларуси на наступный год предугледжвае рост средней заработной платы до 500 долларов. Некоторые экономисты кажут, что такое подвышение будет поглынутое ростом тарифов на коммунальные послуги и ценам на товары щоденного попыту, рассказывает наш корреспондент Валер Калиновский. Падрыхтаваны ўрадам і зацверджаны Александрам Лукашэнкам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця ў 2013 годзе прадугледжвае рост грашовых даходаў насельніцтва на 6,5%. Урад абяцае ў наступным годзе давесці сярэдні заробак па эканоміцы не менш як да 500 даляраў, а ў 2015 годзе да 684. Менскі эканаміст Сергей Чалы з гэтай нагоды заўважыў. Отошли, получается, от заветов вот этого 4-го Всебелорусского собрания. Там же обещали к 2015 году 1000 долларов средней зарплаты. То есть получается, что экономический рост – это святое, а вот долларовых доходах населения почему-то вот можно и не исполнять. У документе урад выказывает занепокоенность працовной миграцией из краины. Средний заработок у Беларуси у 2013 годе мая складать 55% от российского. При этом запланованная на будущий год инфляция мая скласти 112% до сёлетнего узроўню, а сёлета яна чакаецца ў памеры 122%. Асноўны ўнёсак у інфляцыю возьме на сябе так званая рэгуляваная група тавараў і паслуг. Як зазначана ў дакуменце, ў 2013 годзе паэтапна будзе скасаванае дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на асобныя харчовыя тавары, у тым ліку на муку, хлеб, крупы. Фармальна гэта робіцца дзеля ліквідацыі цэнавых перакосаў унутры таварных груп і мінімізацыі цэнавага дыспарытэту з Расіяй, у прыватнасці ў мясной, малочнай і хлебабулачнай прадукцыі. Подорожее горелка за кошт наближения белорусских ставок акцизов до российских. При этом урад прогнозует 0,5% падение вытворчасти горелки и ликеров у сувязи с переходом споживцов на больш танные спиртовые напои. А прача того вырастуть коммунальные тарифы. Например, газ для кухонных плит подорожее на 58%. Поводле плянов ураду, платежи за типовую двухпакаевую кватеру в наступном годе вырастуть до 300 тысяч рублей, у 14-м годе до 520 тысяч, у 15-м до 670. Сергей Чалы каже, что обещанный заработок у 500 долларов у снежня 2010 года и теперь это разные суммы. Если там это можно было считать себя богатым человеком, то сейчас этого едва хватает там на основные такие базовые расходы, там еда, коммуналка там, и так далее. И понятно, что раз вот эта задача, значит, роста в долларовом выражении стоит, значит, нужно делать так, чтобы одной рукой давать, а другой отнимать. При этом у 2013 года Беларусь уходит у полосу пиковых платежей по внешних позыках. На их погашение потребно будет 2,4 миллиарда долларов. Для этого запланированы новые позыки. 0,9 миллиарда долларов от антикризисного фонда Евразес и 1,5 миллиарда из других границ. Рассказывал Валер Калиновский и больше информации на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. Министр аховы здоровья не супраць того, каб увесці плату за наведванне поликлиники. А як вы оцениваете эту идею? На такое питание отказали люди у городни. Скорее, сначала заплатят зарплату добрую, дадут эти гроши, а потом берут из народа. Это не выход из такого положения. В крайнем выпадке идем до доктора. Не особенно это высокий уровень лечения. Там только одна дорога. Или больничный получить, или, как мы говорим, на стадион, там, где находится кладбище. Я думаю, что это катастрофа будет для людей старше. Хотя сейчас у нас все люди нуждаются в медицинском обслуживании. Вот что было бы разумно, наверное, поднять уровень врачей. Не народ взял, а государство взяло на себя бесплатное лечение, то, милые мои, это я хотел бы сказать нашему государству и руководителям нашего государства, вы, как говорится, за базар отвечаете для того, чтобы выполнялось требование Конституции, что каждый гражданин Республики Беларусь должен иметь достойные, как говорится, услуги по медицине. Можем и заплатить, если это надо будет. Здоровье дороже любых денег, правда? Нет, ну бесплатно, как говорят там, философы, сыр только в мышеловке. Супротив всякой доплаты. Мы все життё просили страховые взносы, працевали по 40 с лишним годов, повинны зараз обслуговываться бесплатно зусім. Сегодня мало того, что у нас леки дорогие вельми, а вы еще хочешь кем-то платить, то, что нас доктор не послухает, нас не послухает. Ну, то же самое скажу, что она сказала. Против, и все. Надо платить. Я в Германии живу. У нас другие законы. Уже 30 лет в Германии. Муж замуж пошла. Если хотим лечиться нормально, то мы и так платим. Будем и там платить, будем еще и доплачивать отдельно. Частично правильно. Я сравниваю, как моя дочка платит, за границей живет. Вот она зубы своему коту почистила, 400 евро заплатила. А я пошел, удалил зуб, мне все сделали как надо, обезболивающее и прочее. Я заплатил 5200. А что такое 5200? Смешно. Неправильно это. Потому что у нас не 100% платится заработная плата, поэтому неправильно. Они говорят, мы социально помогаем людям, а на самом деле они как бы обманывают, берут плату везде, где не прийти, везде доплатить. Меркаванні людей у городі. Я нагадаю, що ви самі можете виказатися на тему плати за навідування поліклініки і на любую іншу тему. 266-39-52 – номер нашого мінського автоотказника, і він працює без перепинку. Я к Козику прийшла така думка, щоб платити больним на прийом к врачу. Лепше, чем с больных брать гроши, и они и так еле концы с концами сводят. Не докупляют этих лекарств. Сократите свои оклады. Вот зараз депутаты будут робить себе оклады, делить. Посчитайте вместе и добавьте должность врача, как не было очереди. Добавьте им оклад. Треба всем экономить, особо вам. Лекарства треба проверять, бо мало помогая, а гроши великие. На предложение Тозика и Жарко предлагаю повысить квалификацию врачей поликлиники, так как обращение к ним не приносит никакой пользы. Освободить врачей от излишней бумажной волокиты. Данный эксперимент по оплате к врачу в поликлиниках начать с леч-комиссии. И если этот эксперимент там приживется, перенести на остальные поликлиники. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Беларусі створюють державну комісію по реформуванню органів державної влади. Про гэта 1 кастрычніка заявив Олександр Лукашенко, приймаючи з докладом міністра внутрішніх справ Ігора Шуневича. Поводле Лукашенки, скоротиться доведеться процентів на 25-30. У низі менш, у версі больш, підсумував керівник держави. Тим часом навіть некоторые былые поплечники Лукашенки називають час чергову спробу оптимізації державного апарату звичайно профанацией. У протяг темы Игор Корней. Александр Лукашенко удакладнил, что реформование пачнется со структуры у Министерства внутренних справ, але не в забаве закране и иншие державные органы. Узначали державную комиссию о скорочении колькостного склада державных же органов керавник администрации президента Андрей Кобяков, да помогать ему будет президентская помощница Наталья Пяткевич. Некоторые эксперты уже покпили с подобной инициативы. Мавля, узберуть у комиссии 100 человек, каб скоротить 20. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Александр Фядута згадвае гістарычны факт. Першым рэфарматарам дзяржаўнай улады за апошнія 2,5 стагоддзі на тэрыторыі былой Расійскай імперыі быў імператар Александр I. З таго часу размова ішла толькі пра адно – пра скарачэнне. І кожнае скарачэнне прывозіла да таго, што дзяржаўны апарат выключна павялічваўся. Я не думаю, што спадары Кабякоў і Пяткевіч здольныя будуць скараціць дзяржаўны апарат у асобна ўзятай суверэннай Рэспубліцы Беларусь. Тым больш, што, ну, скаратілі чалавека, яго ж трэба куды-небудзь працаўласкаваць. Памятаю, як пачыналася стварэнне адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Я кіраваў у той час управленнем грамадска-палітычнай інфармацыі, у якім, улічваючы мяне, працавала ўсяго 7 чалавек адказных супрацоўнікаў. Зараз у галоўным управленні ідэалагічнай працы працуе недзе каля 30 чалавек. І ўсё гэта вынік мудрага кіраўніцтва і скарачэння дзяржаўнага апарату. Экс-начальник Головного управления службы контролю президента Олег Игнатенко так само скептично относится до идеи оптимизовать колькость державных чиновников. Думаю, что Лукашенко насмотрелся просто Евроньюз в странах, где есть проблемы с дефицитом бюджета. Он подумал, что эта тема модная, чтобы его никто не упрекал, что он занят раздуванием силовых структур и аппарата бюрократического. Он подумал, что это ветры современные, и надо об этом говорить. Но такие такие вещи с кондачка не решаются. Это серьезные вопросы. И действительно у нас процентов 45-50 аппарата сократить, и никак это не изменится. Вся эта вот затея напоминает просто эту мышиная возня. Никто ничего сокращать не будет. Даже могу предположить, что это очередная чистка неугодных. Смотрели, кто на выборы не ходил, из тех, кто должен был ходить, как по его разумению. Я не думаю, что ни Кобяков, ни Петкевич не подготовлены к тому, чтобы эти вопросы решать. Спадар Ігнатенко крыжовый поход на бюрократию лічыць черговой профанацией. По его словах, за апошнія полтора десятка годов колькость чиновников во всех ведомствах выросла в разы. И такая видовочная тенденция дагэтуль Лукашенко чамусьці не тревожила. Вопросы, касающиеся оптимизации управленческого аппарата, за эти 16 лет он вырос. Служба контроля раньше было 103 человека. И было 3 или 4 машины. Сейчас там 1500 человек и больше 130 машин. И так любую область взять, любой аппарат управления. Если было 540-760 в Минске, то сегодня это на порядок выше. И я не знаю вообще, как может вообще выдерживать наш бюджет, как наши пенсионеры сейчас занимался до сих пор. Потому что это фактически все неэффективно. Оно работает само на себя, этот бюрократический аппарат. И ни Кобяков, ни Петкевич, ни уполномоченные, в том числе им, с тем, чтобы принять какие-то радикальные решения. Эти вопросы серьезно надо готовить. Касается этой таможенного комитета, всех аппаратов управления государством. Серьезная проработка нужна. Все это несерьезно. Поводле даденных Национального статистического комитета, летась у сферы державного керования у Беларуси было занято амаль 166 тысяч человек. Это утрое больше особистого склада у белорусского войска и в полтора раза перевышая колькость супрацовников внутренних органов. Рассказывал Игорь Корней, и более про спробы реформы державного аппарата на нашем сайте в интернете. Свобода.орг и свобода.by – наши адресы. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Прогноз социально-экономичного развития Беларуси на наступный год предугледжвае рост среднего заробку до 500 доляров. Але экономисты кажут, что это повышение будет поглынуто ростом тарифов на коммунальные послуги и ценов на товары штодённого попыту. Беларусь может стратить возможность безмытного экспорта биодизелю. Министр охраны здоровья подтримал идею ввести плату за наведывание поликлиники. Невеста зняволенного лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича звернулася со скаргой у прокуратуру Беларуси. И она просит расследовать факты погрозов и тиску на его у мазырской колонии. Книга «Груднознавство», за публикацией якой потерпели городинские историки, уже стала библиографичной редкостью. У Грузии проходят парламентские выборы. Предвыборчая кампания проходила на фоне гучных скандалов и акций протесту. У Грузии завершились парламентские выборы, докладнее завершилось голосование, и зараз мы про эти выборы поговорим больше подробязно. Поводле даденных так званых exit polls, опытания на выходе из выборчих участков, які опубликовала правовладная телекомпания Рустави-2, лидируя оппозиционная коалиция «Грузинская Мара», и она набрала 51% голосов, на другом месте керучая партия «Один и национальный рух» 41%. А вот опытание, якое провела неурадовая организация «Лига выборников», показала, что «Грузинская Мара» набрала каля 70%, а кіроўча партыя толькі каля 25%. Тым часам партыя Саакашвілі заявляе пра перамогу ў 53-73 мажарытарных акругаў. Я нагадаю, што ў Грузіі абіраюць 150 дэпутатаў, і вось 73 дэпутаты будуць абраныя ў аднамандатных акругах паводле мажарытарнай сістэмы, а 77 паводле прапарцыйнай сістэмы, то бок па партыйных спісах. Грузінская Мара і адзіны нацыянальны рух Саакашвілі лічыліся галоўнымі прэтэндэнтамі на перамогу. Усяго своих кандидатов вылучили 14 партий, 2 политичных блоки. На сегодняшних парламентских выборах агулам отзначили вельми высокую явку выборников. На думку назиральников, тут отыграла роль непредказальная теперешняя ситуация, в тым лику и грандиозный тюремный скандал, який узрушил всю Украину. И теперь у Грузии находится наш корреспондент Франак Вячорка. И он теперь с нами на новопростовой связи. Франак, добрый вечер. Добрый вечер. Что отбывается на вашем участку? Сегодня я объехал некалькі участков, и могу сказать, что ситуация вельми рожница. Рожница того, какие жыхары. Я теперь нахожусь, власно теперь, у моим покое, где я нахожусь, отбывается подлик голосов. Это вельми такое цікавое видовище, когда 15 человек окружило стол, уже позабывши на все правы, правила и полномочия или высадили голосов. Но на моем участке сегодня не было повышенной явки. За 12 единого голосования проголосовало только 16-17% выборников. Махчуна это связано с тем, что на участку, это вёска Тулари, район Кахетия, проживают азербайджанцы. Так, из большего политика и грузинские перепеты и политические их не цікавят. Что, кажучи про иншие регионы и про Тбилиси, где я провел последние дни, то там, безумовно, прихильники оппозиции, прихильники Бедина и Иванишвили могут святковать перемогу. Там они однозначно мают большесть. Это было вядома еще в пятницу и в субботу. Что тычется інших городов, менавіта там разгорается основная борьба, мы доведаемся про годину, может быть, про полторы годины, когда закончится подвиг голосов. Потому что экзит-полом у Грузии верить треба вельми осторожно, потому что все экзит-полы ангажованы. И находятся под уплывом одной из партий, которые удельничают в этих выборах. Так, ну мы как раз и говорили, что один из экзит-полов как раз провладным телеканалом проведены, але все равно он показывает невеликую перевагу оппозиции, другие проведены якраз такі назіральнікамі, якія магчыма заангажаваны апазіцыі. Мы вернемся, Франак, да тэмы, хто перамог на гэтых выбарах у прыблізна праз 2 гадзіны, звяжемся з вамі ў эфіры. Я хацеў бы ўсё ж такі запытацца ў вас пра сітуацыю з падлікам галасоў для параўнання з тым, што мы назіралі цяпер на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Там ёсць назіральнікі нейкія на вашым участку, акрамя вас, і вам, напрыклад, дазваляюць глядзець на бюлетэні, за каго гэтыя бюлетэні, бо ў Беларусі людей попросту не подпускают там за 5-7 метров до этого стола, где есть подлик. Треба сказать, что тягом дня было зафиксовано множество разностайных нарушений, и в пэлные годины я нават отчувал, не бы знаходился на выборчем участку в Беларуси. Так званые карузели сегодня практиковались весь день. Так само находились в помешкании абсолютно неведомые люди, вероятно, сотрудники спецслужбов. Так само мы зафиксовали, коли сябры комиссии уплывали альбо рекомендовали, за кого треба проголосовать, за правящую партию. Тому не все так было гладко. А кроме меня находятся назиральники из Сербии, Азербайджану, внутренние назиральники Грузии. Атмосфера вельми-вельми напруженная. И эта напруженность от раницы до вечера вельми росла и накалялась. Франак, вось, а гэтым назіральнікам дазваляюць глядзець, як падлічваюць галасы, іх дапускаюць да стала? І ці ёсць прадстаўнікі апазіцыі ў камісіях? Менавіта, вось гэта тое, чым адрозніваюцца грузінскія выбары ад нашых. Два прадстаўнікі ў нашай выбарчай камісіі належаць да апазіцыйных партыяў, ну і нам, назіральнікам, ну, безумоўна, не без нашага ўдзелу, дазволілі не тое, што назіраць за падлікам галасоў, а стаяць побач са сталом. Вось літаральна 15 хвілін таму назад, коли пришел на ось подлик голосов, я стоял с телефоном и снимал еще на видео и фото. Бог, никто не чинил никаких перешкодов. Ну и с этим претензий до комиссии нема. Я нагадаю, с нами на связи у Грузии Франак Вячорка, и мы свяжемся с ним праз приблизно 2 годины, и тогда, магчыма, будут больше вядомыя выники гэтых выборов, папярэднія официальные выники. А створаны і выбарчы участак у амбасадзе Грузіі ў Беларусі. Затым, як галасуюць грузіны, якія жывуць у Беларусі, назірала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Семён Іесыліяні, старшыня выбарчай камісіі, што размясцілася ў амбасадзе Грузіі ў Менску, распавёў, зарэгістравалася для галасавання 397 чалавек. Рэгістрацыя завершылася 13 верасня о 18 гадзіне. Але многія грамадзяне Грузіі, якія пражываюць у Беларусі, не ведаюць, што, каб прагаласаваць, трэба было загадзя стаць на консульскі улік і зарэгістравацца, кажа спадар Іесыліяні. Прыходзяць, ну, ввиду таго, што закон ёсць закон, некаторы уходзяць обратно. Много уже пришло проголосовать? К великому сожалению, мало. Процентов пока мисс 30. До 8 часов, надеюсь, что придут. Вот система выборная в Грузии, мажоритарная? В Грузии, да. Мажоритарная и партийная. А здесь, в Беларуси, только партийная. А сколько партий? 16 партий. Кроме одного, все оппозиционные. А самые популярные какие? Для кого как? В Грузии несколько каналов оппозиционные, несколько газетов оппозиционных. И на выборах все равны права имели, оппозиции это выступали, кто кому поддержит. Перадвыбарчая кампанія праходзіла ў журскай барацьбе галоўных палітычных сіл. Кіроўнага адзінага нацыянальнага руху Міхаіла Саакашвілі і апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара. Дэмакратычная Грузія» прадпрымальніка Бедзіны Іванішвілі. У складзе выбарчай камісіі, што месціцца ў амбасадзе Грузіі ў Менску, прадстаўнікі розных апазіцыйных партыяў. Скрыня для галасавання празрыстая. Першымі раніцай прагаласавалі супрацоўнікі дыпмісіі. Каля 12 гадзіны галасаваць прыйшла сям'я уцікачоў з Абхазіі. Пачалі з размовы пра выбары, але гутарка плаўна перайшла на іншыя палітычныя тэмы. Уже 19 лет после войны абхазской. У меня два сына, Гига и Георгий. Один учится в Европе, второй Георгий Кубардия, ВГУ международные отношения. Это наша, для моих детей, вторая родина. А вы определились, вот вы пришли голосовать? Да, определились. Кто делал хорошее дело для Грузии, кто восстановил. Господь Бог нам прислал Саакашвили. Он очень хороший человек. Мы же беженцы. Мы жертва этой политики, вот грязной политики. Грязная политика России. Да. И страна наша, когда... близкий православная Россия, номер первый рак для православной Грузии. Придет время, Господь Бог даст нам возвращение на родину. Если Россия захочет, мы сразу возвращаемся, будет возвращение. Здесь пока путиновская мафия будет делать в России, не в бывших союзах. Даже учитывая Беларусь, никогда покоя не будет. Это российская гнилая империалистическая политика, это уже прогнило давным-давно. Прошу грузинских выборцев поравнать белорусские выборы у парламента, якія прайшлі тыдзень таму, з сённяшнімі выбарамі ў грузінскі парламент. Спадар Кубардія кажа: "Я гражданин Грузии, хотя уже 19 лет живу здесь. Я наблюдал по телевизору, но я даже не знаю, кто были депутаты, не было доступ к телевидению. Как в Грузии видно все. Каждого депутата знаешь, кандидата, член семьи по имени, фамилии, отчеству, что они делали, чего они вообще в жизни представляют. Такой возможности в Белоруссии не было, белорусских людей. Я не знаю, это выборы или не выборы, массовое шествие какое-то". Гаварыў грузінскі выбарца, і больш падрабязна пра тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі, пра грузінскія выбары мы пагутарым пазней у нашай праграме. Прагучыць чарговае прамое ўключэнне з Грузіі, дзе цяпер знаходзіцца наш корэспандэнт Франа Квячорка. Я не имел намеру ехать в старожитную вёску Новый Двор, хотя потому, что не минуло и двух годов, як я там был. Тяжко было поверить в историю, якую у Шучинским РАУС поспешались назвать казкой. Карена с усими подробязностями не была снята на сотовый телефон, а головные люди, с якими тады гутарыў, звернулись на Радио Свобода, як до опошней инстанции сумления. Мое подорожье у Новый Двор на Шучинщину. Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Нашыя адрасы свабода.орг і свабода.by. Стала вядома, што на 58 годзе жыцця пайшоў у жыцця адзін з заснавальнікаў і актыўных удзельнікаў фальклорнага гурту «Дзяніца» Іван Агеяў. Інжынер, машынабудаўнік паводле адукацыі, ён прысвяціў сваё жыццё папулярызацыі аўтэнтычных беларускіх народных спеваў, расказвае Галіна Абакунчык. Іван Агеяў нарадзіўся ў 1955 годзе ў вёсцы Шалыпы Калінкавіцкага раёну на Гомельшчыне. Скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут і працаваў у адным з тэхнічных інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук. Аднак галоўным захапленнем і справай усяго жыцця для яго стала аўтэнтычная народная песня, успамінае ўдзельніца фальклорнага гурту «Дзяніца» Юлія Лыскова. Калі распалася майстроўня, мы стварылі «Дзяніцу», мы абасобіліся такім спеўным этым колам, бо ён быў наш сумленнем, бо ён адзін быў вясковы. Усе былі гарадскія, для нас гэта ўсё было набытае, а ён жыў і нарадзіўся з гэтым. Я нават была ў лесе, таму грыбы хадзіла, нешта там спявала такое, і сама сабе думаю, што я спяваю купальскае, думаю, няма тут ванькі, ён бы мяне забіў. Ён нам ніколі не дазваў, у нас была весь час гэтая спрэчка, што нельга на канцэрце, напрыклад, там у снежні спяваць купальскія песні. Ён столькі песень ведаў сам. Я думаю, нават ён назву «Дзяніца» прыдумаў, мне здаецца. Іван Агеяў спяваў тыя аўтэнтычныя беларускія народныя песні, якія ведаў з дзяцінства, а таксама збіраў падчас фальклорных экспедыцый. Але ў рэпертуары «Дзяніцы» былі і песні на словы вядомых беларускіх паэтаў. Спевом на купаловых словы «Не погасны зорки у небе» Дзяніца открывала установчий сход Белорусского народного фронта у Вильни. Про Івана Агеєва узгадывае адзін з актыўных дзеячаў адраджэнскага руху 80-х-90-х гадоў Вінцук Вячорка. Іван, безумоўна, быў адной з такіх ключавых постацяў вось гэтага разгалінаванага руху адраджэння традыцыйнай культуры людзьмі ўжо культуры гарадской. Ён літаральна жыў песняй, яго Бог лёс надарыў галасавым артыстычным талентам і вялікай ступені Дзяніца трымалася на ягоным таленце, на ягоным энтузіязме. І ў пэўным сэнсе і ён таксама замасціў вось гэтую штучную форму паміж традыцыйнай народнай і беларускай гарадской культурай. Ён вярнуў беларускую песню ў беларускую фольклорную традыцыю. Беларускую песню, беларускую мову Іван Агеєў навучыў любіць многіх людзей, але сваёй сям'і не стварыў. Пры гэтым праз усё жыццё заставаўся сумленным, зычлівым і ахвярным чалавекам, узгадаваным на народных традыцыях і культуры, кажа сябра Івана, актывіст партыі Беларускага народнага фронту Ігар Хляба. Пазнаёміўся з ім, калі мы вучыўся ў радтэхнічным інстытуце, і мы моцна сябравалі. Па-першае, захапляўся народнымі традыцыямі, абрадамі, добра ведаў усе зёлкі ў лесе, там яго бабуля, па-моему, ўсё жывая, 100 гадоў. Яна яму ўсё апавядала. Ну, ведаў добрую прыроду. Я бачыў, што ён гарыць, я там жыве. Збіраліся дзяніцца ягоным пакоі ў інтэрнаце, дзе ён жыў. Ён заўжды вельмі чакаў гэтага дню, калі ў іх будзе рэпетыцыя, і яго паважалі, любілі дзяніцы. Як-то я пранікся нават. Праз іхныя спевы мне стаў падабацца беларускі фальклор. Вельмі сціплы быў чалавек, ніколі нічога не шкадаваў нікому, разды дапамагаў. Вельмі-вельмі добры чалавек. Івана Агеєва пахавалі на радзіме на могілках вёскі Шалыпы Калінкавіцкага району. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Прогноз социально-экономичного развития Беларуси на наступный год предугледжує рост среднего заробку до 500 доляров. Але экономисты кажут, что это повышение будет поглынуто ростом тарифов на коммунальные послуги и ценам на товары щоденного попыту. Беларусь может стратить махчимость безмытного экспорту биодизелю. Министр охраны здоровья подтримал идею ввести плату за наведывание поликлиники. Невеста зняволенага лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча звярнулася са скаргай у прокуратуру Беларусі. Яна просіць расследаваць факты пагрозаў і ціску на яго ў мазырскай калоніі. Кніга «Груднознаўства», з-за публікацыі якой пацярпелі гарадзенскія гісторыкі, ўжо стала бібліяграфічнай рэдкасцю. У Грузіі праходзяць парламенцкія выбары. Перадвыбарчая кампанія праходзіла на фоне гучных скандалаў і акцыяў пратэсту.